602. Гуру. Столько нужно еще сказать. Часто вместимость сознания не позволяет сказать больше, но сознание можно расширять и каждый раз приносить кувшины большей вместимости. Обычно мешает ссор. Не наливают чистый напиток в загрязненный сосуд. Забота каждого хотящего получить, чтобы приносимые для получения кувшины были чисты.